Приветствую вас. Слава Богу, сегодня погода хорошая. На улице жарко, не холодно. Господь нам снова, очередной раз предоставил такую возможность прийти и услышать Слово Свое, которое Он для нас сегодня приготовил. Давайте откроем послание к Ефесянам, вторую главу. Будем читать с 1 по 13 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 13 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, вы не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Аминь. Прекрасный гимн о том, как Господь нас возлюбил, о том, кем мы были, о том, кем мы стали после того, как Он нас возлюбил. И если читать Слово Божье часто, то вырабатываются некоторые такие особенности. Вот у меня выработалась такая особенность. Я не скажу, что я часто так читаю Библию, но я начал замечать, что начиная с Христа и после Христа, Его ученики, последователи и те, кто пишет Евангелие нам, послание, там ставится, если что-то, о чем-то важном говорится, ставится два раза ударение на одно и то же слово. Давайте вспомним, как Христос говорил. Истина, истина, да? Два раза истина. Для чего? Чтобы мы обратили особое внимание на это. Два раза об одном и том же, значит, что-то важное. И здесь Павел пишет письмо к Ефесянам, объясняя, кем вы были, кем мы были и кем мы стали. А почему мы стали? Благодаря чему? Благодаря тому, что Христос однажды пришел, Бог пришел в лице Христа и спас нас. И если здесь, да, вот опять же этот отрывок читать, то в 5 стихе и в 8 стихе Павел два раза говорит о благодати. «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Это 5 стих. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Интересное ударение делает Павел в этом небольшом отрывке. Это смысловой отрывок с 1 по 13 стих. И два раза он говорит о благодати. Давайте вспомним наши размышления, когда мы размышляли о последнем времени, что Христос приводит в пример дни Ноя и Лота. Помните? Христос говорит, что как было во дни Ноя, люди ели, пили, да, и не заботились, и не думали. Признак последнего времени – люди перестанут думать. Признак, также Господь и вспоминает дни Лота, что И в дни Лота то же самое было. Люди ели, пили, строили, заботились о земных домашних делах. Да? Но пришло то время, когда их город был истреблен вместе с ними. Люди перестали слушать и верить в то, что скоро придет конец. И размышляя над жизнью Ноя, в прошлый раз я забыл обратить внимание на жизнь его, на одну особенность. Об этом написано в Бытие, 6 глава, в 8 стихе. Можем 8-9 прочитать. Бытие, 6 глава, 8-9 стих. Жизнь Ноя описана с 6 по 9, с 6 главы по 9. Мы сейчас будем начало читать. 6 глава, с 8 по 9 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Об этой благодати, о которой пишет Павел, было написано намного раньше. Что же за благодать такая? Не так давно ко мне подошли и по поводу моей проповеди задали мне вопрос. Говорят, Бог кого-то жалеет, кого-то не жалеет, особенно в ветхозаветное время. Бог может быть злым? Нет, по сути, Бог может все, но это не его природа. Бог не может быть злым. Он не хочет быть злым. Но помимо того, что он добрый, любящий, он справедливый. И этот человек говорит, ты мне объясни, как это понять. Я говорю, написано, что Ной обрел благодать пред очами Господа. Он говорит, а что такое благодать? Как это произошло? Почему? Я вам сейчас приведу пример, который я привел человеку. В то время на земле действительно не было благодати. Не было благодати, как в наше время. Не было Христа. Был Бог, были грешные люди. Если начать в голове рисовать эту картину, именно о 8 стихе, «Ной же обрел благодать пред очами Господа», мне она рисуется так, что с одной стороны Бог справедливый, пылающий, с другой стороны, человек грешный. И вот Бог смотрит на грешного человека, на очень грешного человека, и вот справедливость пылает его. Но между Богом справедливым и человеком грешным стоит благодать. Одной рукой эта благодать держит справедливость Бога, а другой рукой эта благодать тянет руку человеку грешному. То же самое и было в те дни между Богом справедливым и человеком грешным. Ной был праведным в своем роде, в своем поколении, но это не спасало его. Бог проявил благодать по отношению к Ною. В наши дни также выглядит благодать. И написано, что придет время, и будет забрана она с земли. И на примере, который я привел вам, будет так, что та благодать, которая тянет руку человеку, она заберет эту руку. И та благодать, которая держит гнев Божий, она тоже заберет эту руку. И наступит справедливость. Наступит справедливость. О благодати говорит Иоанн Креститель. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Он вспоминает о тех днях, о днях Ветхого Завета и о том, что благодать пришла в лице Христа. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Мы живем во время благодати. Мы не живем во времена Ветхого Завета. Мы можем иметь эту благодать. Если раньше эта благодать была избирательна Богом, то сейчас мы можем эту благодать принять. Но не всегда мы принимаем ее. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Бог дает и дал нам эту благодать. Давайте теперь откроем Евангелие от Луки. 7 глава, с 36 по 39 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 39 стих. И параллельно откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 14 глава, с 4 по 5 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, с 4 по 5 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 39 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, с 4 по 5 стих. Сейчас я вам расскажу о человеке, который стучался в двери благодати и истины. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 39 стих, читаю. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и стоявши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Евангелие от Марка, 14 глава, с 4 по 5 стих. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее». Эта история начинается с того, что однажды на улице среди толпы, к которой обращался Христос, стояла женщина. Эта женщина, слушая Слово Божье, внезапно для себя поверила. Поверила, что это Слово может ей дать жизнь новую. Мнения расходятся о этих двух отрывках. Кто-то говорит, что это две разные женщины. Действительно, богословы говорят, что две разные женщины сделали одно и то же. Кто-то говорит, что одна была блудница, другая была просто грешница. Для меня этот отрывок, он единый. Я верю, что это один человек. Я верю, что это был человек, которому было сложно, и он был зависим от чего-то. Я верю, что это была женщина, которая не видела выхода, которая была повязана грехом. Она жила в нем и не могла найти выход, и не слышала тех слов, которые могли бы дать ей свободу. Но однажды в ее жизнь приходит Христос. Он стоит и говорит. И среди всех людей, слушающих его, плакала только одна. И тут происходит такое, что этого человека приглашает к себе уважаемый человек домой. Она, слыша это, понимая, что не сможет туда войти, но понимая, что это ее шанс начать новую жизнь, бежит скорее домой. Она прибежала домой, она достала то, что было спрятано от всех. То, что было спрятано от всех, от других глаз, от себя самой, она в это вкладывалась. Она это копила, Это было светлым будущим ее на тот момент. Алавастровый сосуд с миром. Если сейчас взять нас, мы все копим деньги. Кто-то копит деньги, кто-то копит какие-то драгоценности. Мы все копим. Ради чего мы копим? По себе скажу, я коплю, чтобы иметь в будущем жилье. Для меня это некое светлое будущее. Действительно, мы копим. Мы в чем-то себя ограничиваем. Мы живем средне, потому что мы копим. И мы считаем это светлым, на светлое будущее, какие-то сбережения, что мы сейчас себя в чем-то ограничим, мы накопим, приобретем и потом нормально жить будем. То же самое было и в те дни у этой женщины. Она копила на свое светлое будущее. Я не знаю, как она зарабатывала, но о ней пишется, что она была грешницей. Она может быть своим телом, может быть, какими-то другими вещами зарабатывала. Но факт остается фактом, что она не была тем человеком, который жил на широкую ногу. Она была тем человеком, который по крупицам складывал то, что заработал. Фарисей приглашает Христа домой. Они сели, как подобает. Христос начал говорить снова. Он начал говорить, и та женщина, которая была в той толпе, которая побежала домой взять этот алавастровый сосуд, она приходит снова. Она как-то пробирается в этот дом. Она как-то близко подходит ко Христу. В то время и в нынешние времена в восточных странах не принято, чтобы женщина сидела за одним столом с мужчиной. Не говоря уже о грешнице. В то время это считалось, что она выписала себе смертный приговор, что зашла в дом к фарисею. К тому человеку, который был религиозен, более остальных. К тому человеку, который мог ее обвинить. Она, несмотря на все это, понимая, что это ее шанс начать новую жизнь, пробирается к дому к фарисею, подходит ко Христу и начинает. Она начинает стучаться в двери благодати, начинает стучаться в двери милости. Как на нас не похоже? Мы это все получили даром, ничего не делая абсолютно. А в то время было по-другому. Она пришла и об этом говорится, что ее слезы были настолько горьки, что она омывала ими ноги. Также в то время было принято, что когда к тебе приходят люди, которых ты позвал в гости, ты должен был им омыть ноги, потому что в те времена не было асфальта. В те времена была пыль и грязь. И люди ходили, и не было как такового транспорта. В основном они проделывали долгий путь, стоя на ногах. И ноги были очень грязными. И слезы были до того горьки, что они омыли ноги Христа. И далее она начинает вытирать эти ноги волосами. Я знаю, что такое длинные волосы. У меня они короткие, но у моей жены они длинные. Я знаю, как сложно за ними ухаживать. Я знаю, что такое длинные волосы. Я знаю, что эти длинные волосы – это достояние для женщины, для моей жены. Тоже было и в то время. Эта женщина не только тем, что она пришла в дом фарисея, показала, как дорог ей был Христос, что на грани смерти это было, ее могли там же убить. Она и достояние свое отдает Христу волосы. После того, как она омыла слезами ноги Христа, она отерла волосами его ноги. И как бы история гласит, до этого момента никто ничего не говорил. Но когда донесся запах мира до людей, которые стояли в этом помещении, началось определенное движение. Три взгляда на одно и то же событие. Три взгляда на одно и то же. Первый взгляд – это был взгляд фарисея. Он, видя это про себя, сказал: «Если бы он был бы пророк, то он бы знал бы, кто к нему прикасается». Взгляд осуждения, взгляд непрощенного человека. Как можно понять того, кто просит прощения, и простить его, если мы не прощены? Если я прощен, я понимаю того, кто просит у меня прощения. Я могу простить. А если я сам не прощен, как я могу простить? Взгляд фарисея. Он с осуждением посмотрел на женщину и с осуждением посмотрел на Христа. Он осудил и женщину, и Христа. Это был первый взгляд. Второй взгляд – взгляд стоящих учеников. Они все это видя, что женщина принесла алавастровый сосуд, вылила на ноги Христу, говорят: «К чему сия трата?» Даже кто-то и оценил вот этот алавастровый сосуд в 300 динариев. Если перенестись в то время, то 300 динариев – это примерно год работы, среднего заработка. Если перенестись в наше время, средний заработок за год, ну я по себе скажу, это 500 000 рублей. 500 000 рублей. Это светлое будущее для кого-то. Кто-то копит, копит и до этого не может дойти, чтобы хоть как-то себе обеспечить какое-то удобство. Это действительно светлое будущее, но оно земное светлое будущее. То же самое и было в те дни, когда она принесла свое светлое будущее и вылила на ноги Христу. Мы действительно не знаем, сколько она это копила, но она посчитала намного драгоценнее то, что она сделала. Второй взгляд – это взгляд учеников, которые, не видя ситуацию, не видя то, что происходило, они увидели во всем этом только мира, то, что было для них дорого. Да, там прослеживается, что мы могли это продать и раздать нищим. Это прослеживается, это как бы неплохое желание. Но изначально, я думаю, что там больше было сожаление о том, что такую драгоценность вылили на ноги, всего лишь на ноги, просто на ноги. Как часто такое и у нас происходит. Как часто мы не можем отдать то, что считаем дорогим, на то, что считаем не особо важным. Третий взгляд на одно и то же событие был взгляд Христа. Но он был третьим. Христос, услыша, что про себя говорил фарисей, Христос, услыша, что говорили вслух ученики, подытоживает. Он желание и веру вот этой грешницы, которая пришла, ставит выше желаний учеников и веры фарисейской. Он говорит: она обрела то, что искала. Она получила, она прощена. И не говорила женщина слов «прости», не говорила. И не каялась она вслух. Но слезы выдали ее. Сердце ее просило прощения у Бога. Когда моя дочка что-то натворит, она понимает, что сейчас я ее накажу, она начинает плакать. Она не может «прости» сказать, она не умеет говорить. Начинает плакать, я понимаю, что она сожалеет об этом. Она действительно сожалеет об этом. То же самое было с грешницей. Она сожалела о своей жизни. плакала, и действительно слезы были горькие. Я сегодня ехал в метро до дома, я сейчас ночую у брата, и думаю, а чем отличаются слезы горести от слез радости? Ну, по количеству. Вот если обрадовать сильно человека и дать ему сосуд, чтобы он набрал слезы, и расстроить сильно человека, в каком сосуде будет больше слез? Ну вот действительно, ну вот скажите. Это интересный вопрос. Но я верю, что та грешница, она одновременно и горевала, и радовалась этими слезами. Потому что действительно она обрела то, что искала, ту светлую будущность. Дальше Христос уже приводит в пример о том, что как себя будет вести прощенный человек. О том, что кому больше прощено, тот больше любит. Но вот этот пример стука в двери благодати, стука в двери милости для меня является актуальным. Я живу так, как будто я, в принципе, ничего и такого страшного не сделал. И за что мне каяться? За что мне плакать? Куда мне? Зачем мне куда-то стучаться? Все доступно, я прощенный Богом человек. Но если вспомнить, что мы несовершенны, если вспомнить, что мы живем в последнее время, если вспомнить, что мы можем быть удречены и одолены и увлечены заботами мира сего, надо понимать, что наше покаяние, наше прощение обновляет только покаяние. Я не говорю, что надо прям выходить в церковь это делать. Нет, дома. Плачьте о грехах своих. Плачьте. Давайте вспомним еще одного человека, который стучался в двери благодати. Это фарисей и мытарь. Я долго не мог понять, зачем он себя в грудь бил. Долго не мог понять, зачем он бил себя в грудь. И вот, читая эту тему, мне пришла такая мысль. В одно и то же время два человека пришли в одно и то же место помолиться. Я уже вспоминал этот пример, но хочу еще раз его обновить. Фарисей очень длинную проповедь сказал, и эту проповедь Христос уместил в 40 слов. Вы помните ее? Я благодарю тебя, что я не таков, как он. Я пощусь. В то время и в наше время мы иногда стараемся голодовкой взять штурмом небо. Вот что мы сейчас попастимся, и нам все дастся. Но голодовкой мы никогда штурмом не возьмем небо. Никогда, если это будет просто голодовка, а не пост. И фарисей об этом напоминает Богу, что я пощусь, я десятины даю, и я тебя благодарю, что я не такой, как он. Но в то же самое время стоял мытарь, который бил себя в грудь. Зачем он себя бил в грудь? Для чего? Я могу предположить, он стучался в сердце, которое, может быть, уже и онемело, которое в принципе, и никогда и не знала. И он достучался до благодати. И Бог его услышал, и Христос о нем говорит, что он пошел прощенным, нежели фарисей. Как важно нам стучаться в двери благодати. Каждый день. Как часто нам нужно помнить, что ключи от дверей у Христа. Как нам серьезно нужно задуматься о том, что светлое будущее не в каких-то вещах, не в деньгах, не в каких-то особенностях, которые могут только у нас быть, а у Христа. Во что мы вкладываем свою жизнь? куда мы вкладываемся? Вот именно этот вопрос я хотел сегодня задать, чтобы на примере Ноя, на примере Лота, которые обрели благодать, на примере той женщины-грешницы, на примере мытаря, что нам необходимо обновлять свое прощение, приходя ко Христу, что благодать однажды заберется с земли, и те руки, которые нам тянут и которые держат гнев Божий, они будут тоже забраны. И тогда произойдет просто то, что должно произойти – справедливость. Потому что возмездие за грех – смерть. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы это помнили. Давайте, у кого есть желание, помолимся. Можете вслух, можете про себя. Я закончу.